Или не слыхала, смычку проводим по случаю сплошной коллективизации. Скоро сведем в колхоз и корову, и двор снесем. А ты, отелки, эх, темнота!» Сидя возле группки, Федот вспоминал эту утреннюю перебранку и жалел свою Фросю классовым чувством сознательного пролетария к меньшому и темному товарищу по судьбе и по общему делу. Федька Маклак внес скатанные в трубке плакаты о новых кудесниках и спросил, где тут шкаф товарища Бабосова для наглядных пособий. «Чего?» — Килограмм поднял свои дремучие брови, и на его сумрачном лице появилось детское удивление. «Я тебе говорю, где тут шкаф товарища Бабосова, в котором хранятся журналы и таблицы для неграмотных?» «А, вон что!» — догадался Федот. «Это все хранится в ликвидкоме. Пройдите, товарищ, через сени. В той половине и располагается ликвидком. Вечером, когда спросит Бабосов, где его плакаты, ответишь, что в том шкафу», — сказал Федька и вышел. До самого выступления Бабосова о них никто и не вспомнил. Вечером раньше всех пришел Костя Герасимов. Вместе с Килограммом они вынесли на крыльцо граммофон с большой зеленой трубой и завели его на полную катушку, чтобы привлекать народ. Молодежь любила слушать этот музыкальный ящик, привезенный из Желудевки с распродажи имущества мельника. Но иголки на этот раз оказались тупые, граммофон хрипел, захлебывался, иголки шоркали и сползали к центру пластинки. «Федот, ступай, поточи иголки, а шесток!» — кричал Герасимов. «Так их держать несрушно. Пальцы обдираешь об кирпич», — отвечал Килограмм. «Кабы клещи были или плоскозубцы». «А вы гвоздем его зарядите», — советовали снизу из толпы, собравшиеся у крыльца. «Лучше шилом, тады он жеребцом заиржет». «Мы ж не кобыл собираем, а людей», — отвечал Килограмм с крыльца. «Да кто к тебе придет из людей-то?» «Осквернитель церквей, тебе только чертей собирать. Ну-ну, что за намеки на классовую вражду? У нас, но не смычка». Толпились возле избы читальни больше все сельские парни да девки. Ни мужиков, ни баб. А тема смычки серьезная, сплошная коллективизация и текущие задачи на селе. Наконец подошла целая ватага школьников во главе с вечно хмельным химиком Цветковым, прозванным H2O. Он нес гитару с голубым бантом и напевал хриплым голосом. «Девушку из маленькой таверны полюбил суровый капитан, девушку с глазами дикой серны, за улыбку и красивый стан». «А ну, дорогу народному артисту республики, заступившему на смену позорно бежавшему Шаляпину!» — орал, расталкивая толпу, Федька Маклак. «Потише толкайся, артист, не то по шее заработаешь», — заворчали в толпе. «А ну попробуй, меня резали резаки, и я на камешке лежал», — отшучивался Федька. «Иди ты какой храбрый, знай наших, артисты республики ведем, дорогу, говорю». «Ты кого артистом обзываешь, Бородин?» — окликнул Федьку Герасимов. «Кто для тебя Цветков, педагог или приятель?» «Это я к слову, Константин Васильевич. Ну, вроде представление, поскольку смычка». «От твоего представления хулиганством отдает». «Ничего, траки-други, сочтемся славою, ведь мы свои же люди», — продекламировал басом Цветков и, поднявшись на крыльцо, снова ударил по струнам и запел. «Полюбил за пепельные косы, алых губ нетронутый коралл, в честь которых бравые матросы выпивали не один бокал». потом как-то смял пятерней струны, словно рот зажал гитаре и сказал: —